Пандру быстрый Эней, предводитель Троян, возражает. Так не вещай, Ликаонет любезный, не будет иначе прежде, нежели мы человека сего в колеснице противостав, не изведаем оба оружием нашим. Шествуй ко мне, взойди на мою колесницу, увидишь троса кони каковы, несказанно искусные полем, быстро летать и туда, и сюда, и в погоне, и в бегстве. Граду и нас унесут они бурные, если бы снова славу Зевс даровал Диомеду Тидееву сыну. Шествуй, любезный, и бич, и блестящие конские вожжи в руки прими ты, а я с колесницы сойду, чтоб сразиться. Или врага принимай ты, а я забочусь конями. Но ему возражает блистательный сын Ликаонов. Сам удержи ты бразды и правь своими конями. Прытче они под возницей привычным помчат колесницу, ежели мы побежим пред могучим Тидеевым сыном. Или они, оробевши, замнутся, избранного поля нас понесут неохотно, знакомого крика не слыша. Тою порою нагрянет на нас Диомед дерзновенный, нас обоих умертвит и похитит коней знаменитых. Ты, Анхизит, удержи и бразды, управляй конями, я же его, налетевшего, пикою острую встречу. Так сговоряся, и оба в блистательной став колесницы вскачь на Тидеева сына пустили коней быстроногих. Их усмотревшись, Фенел, знаменитый сын Капанеев, к сыну Тидея немедля крылатую речь устремляет. Храбрый Тидид Диомед, о друг драгоценнейший сердцу! Вижу могучих мужей, налетающих биться с тобою. Мощь обоих неизмерима. Первый — стрелец знаменитый Пандр, гордящийся быть Ликаона Ликийского сыном. Тот же — троянец Эней, добродушного мужа Анхиза сын, нарицающий матерью Зевсову дочь Афродиту. Стань в колесницу, и вспять мы уклонимся. Так не свирепствуй, между передних бросаясь, до жизни своей не погубишь. Грозно взглянув на него, отвечал Диомед нестрашимый: «Смолкни, о бегстве ни слова, к нему ты меня не преклонишь. Нет, не в породе моей, чтобы вспять отступать из сражений или, рабея, скрываться. Крепка у меня еще сила. Мне даже ленность всходить в колесницу. Но так, как ты видишь, пеш против них я иду. Трепетать не велит мне Афина. Их в колеснице обратно не вынесут быстрые кони. Оба от нас не уйдут, хоть один и укрылся бы ныне. Молвлю тебе я иное, а ты сохрани то на сердце. Ежели мне Тритогения мудрая славу дарует их обоих поразить, быстроногих ты собственных коней здесь удержи, затянувши бразды за скобу колесницы. Сам не забудь, Капонит, на Энеевых коней ты бросься и гони от троян к ополчениям храбрых данаев. Кони сии от породы, из коей кранит громовержец, тросу ценою за сына, за юного дал Ганимеда. Кони сии превосходнее всех под Авророй и солнцем. Сей-то породы себе у царя Лаомедона тайно добыл Анхис властелин, из своих кобылиц подославший. Шесть у Анхиза в дому родилось породы сей коней. Он, четырех удержав при себе, воспитал их у яслей. Двух же Энею отдал, разносящих в сражениях ужас. Если сих коней похитим, стяжаем великую славу.